Глава 9. Венчание. Александр прижал к себе избранницу и стал крепко обнимать и целовать ее. Наталья отвечала тем же, еще не понимая полностью случившегося счастья. Она чувствовала напряжение, тепло рук мужчины, но до конца не верила происходящему. Слишком невероятно оно было. Александр улыбался понимающе. Он тоже никак не ожидал столь приятного совпадения. Нехотя, разомкнув объятия, мужчина сказал: «Где мы можем повенчаться?» «Сейчас?» «Да, немедленно. У меня действительно мало времени». Тут вмешалась Верочка. «Можно это сделать здесь, но надо со священником договариваться. Возможно, ждать?» «Нет, ждать невозможно. Уже завтра мне надо возвращаться. Я и так нарушил порядок. Никого особо не предупредил об отлучке». Это сказал Александр. А ординарец кивнул, подтверждая слова командира. «Тогда это лучше сделать у нас, в деревенщиках. Там отец Пётр все устроит. Надо только Варвару Петровну забрать и Машеньке сообщить, чтобы они все туда ехали». Да и вот Варвара сама вышла. «Наталья Алексеевна, голубушка, все в порядке?» Старушка была искренне обеспокоена. «Да-да, мы сейчас возвращаемся домой. Познакомься, Александр. Это моя ближайшая наперсница и помощница Варвара Петровна». «Рад знакомству, сударыня». И гусар поцеловал зардевшейся женщине руку. «Но нам действительно надо торопиться». «Варвара Петровна, надо как-то передать нашим, чтобы все в деревенщики ехали». «Сейчас Степана пошлю. Он мигом обернется». Наталья не помнила, как они добрались до имения, как появление Александра всех переполошило. Как засуетился отец Пётр, готовясь к таинству венчания. Она просто держала любимого за руку, боясь, что он исчезнет. А гусар все крепче обнимал и целовал женщину, пока все делали вид, что не видят этого. Машенька, Дмитрий, Миша с Полиной едва не успели на венчание, попав, что называется, с корабля на бал. И хотя венчание было неожиданным, счастливы были все. И Варвара, искренне любившая Наталью как свою дочь, и апостолы, помогавшие отцу Петру при ведении действий, и дворовые люди, которые также были рады такому событию, и все близкие ей люди. Они искренне поздравляли Наталью и Александра, а Миша, пользуясь моментом, подарил, передал многочисленные вазочки от Никифора и многие вещи из будущего, как подарки молодоженам, чем безмерно удивил графа. Даже у его матушки, очень богатой женщины, таких вещей не было. Наталья посетовала, что нет возможности передать их свекрови. Но Дмитрий сказал, что в свой полк он будет возвращаться через Москву. И если Александр позволит, то может заехать к ней и передать подарки. Были выбраны самые красивые вазочки маменьки Александра и его сестре, а также родным Дмитрия. А Наталья порадовалась, что они смогли приобрести эти замечательные вещи. Действительно, не только красивые, но и статусные и дорогие. Вместе с вазочками были собраны в подарок палантины и шали для женщин, валенки и бурки для мужчин, а для всех — сборник стихов и домино в подарок. Будет чем отвлечься в дороге от размышлений о грядущем. Были переданы и письмо свекрови и родным Дмитрия, в которых она уже почти в открытую писала о бедах, которые ждут старую столицу, и рекомендовала покинуть город как можно побыстрее. Сложила женщина в багаж и теплое белье, табак, разные мужские мелочи из запасов дедушки, соседы из будущего, присовокупив к ним и дорожные погребцы. И даже 4 штуцера добавила, которые смогли сделать старый Лука и Лукашек по рисункам и заметкам Натальи. По 2 каждому военному. Олеся и Лукашек расстарались, приготовили прекрасное угощение, а Маша, как самый близкий человек, встречала их хлебом и солью на пороге имени. Наталья не знала, что произошло приятное совпадение, и в этот же день венчались и Натали с Сержем. Их праздник был более многочисленным. Пришли и Инна с семьей и Танюшей, и Димулька с родителями, и друзья-реконструкторы, многие из которых были в одежде XIX века, чем очень поразили присутствующих в храме. Натали также была в своем любимом наряде, который и послужил причиной их встречи. они отмечали свой праздник торжественно и широко в том же кафе, где был выпускной. Их тотчас же узнали и горячо попросили еще раз станцевать тот прекрасный танец, который всем запомнился. Натали пошутила, что эта мазурка уже становится их фирменным знаком, и они с Сержем с удовольствием исполнили просьбу присутствующих. Обе женщины были безумно счастливы, что их желания исполнились, и любимые рядом. Больше была рада Наталья. Она была уверена, что эта нежданная встреча — подарок Создателя. Это подтвердили и слова Александра, сказанные в спальне. «Ты знаешь, тебя ждали в подмосковном имении матушки, и я был искренне удивлен, узнав о том, что ты в это время была в столице и встретилась там с Егором Фомичом. Как я ему завидовал, как хотел быть на его месте. К твоей матушке я не рискнула поехать. Мне было неудобно с ней встречаться. Я — бедная провинциальная вдова, очередная любовница ее сына. И она — графиня, ваше сиятельство. Поэтому я только переправила твое письмо, но добавила свое, в котором предупредила о бедах, которые подстерегают нашу старую столицу. Там возможны пожары и грабежи». Александр в очередной раз удивленно посмотрел на Наталью и порывался что-то сказать, но женщина только махнула рукой и продолжила. «А ты не знаешь, смог Цикерт передать мои заметки Велие? И как твои дела с внедрением новых штуцеров? Получилось попасть к Аракчееву?» Наталья была искренне заинтересована и даже растерялась, когда Александр от всей души рассмеялся, а потом сказал: «Нет, ты действительно необыкновенная женщина. Другая бы стала расспрашивать о моих богатствах и жаловании, требовать подарков. А ты беспокоишься о делах». «Ну как не беспокоиться?» — горячо воскликнула женщина. «Когда совсем скоро, буквально через несколько дней, на нашу землю вступят французские войска. Ведь Наполеон уязвлен в своем самолюбии. Его не приняли в русскую армию без понижения чина. Отказали в руке сестры императора. Кроме того, Россия не поддержала блокаду Англии, и вообще, по его мнению, Александр несколько взорвался, и надо его наказать, в очередной раз показав всем свое величие и проявив военные гениальные способности. Но недаром кто-то из великих полководцев сказал: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемым действием». Наталья имела в виду канцлера Германии Отто Бисмарка, который всегда восхищался русским народом и был убежден, что воевать с Россией крайне опасно. «Ты так уверенно говоришь. Откуда ты это знаешь? Ведь приказ в войска пришел только на днях. Стало известно, что войска Наполеона встали на границе России с Польшей. Поэтому я и поехал в Смоленск, чтобы пополнить полк, а заодно и заехать к тебе». «Знаю и все. Надо только внимательно почитать газеты и послушать светские сплетни, чтобы понять это». Голос женщины был уверен и категоричен, и она продолжила. «Я знаю даже больше. Михаил Богданович Барклай де Толли, хоть и не любит его в войсках, и солдаты прозвали Болтай да Толька, поступит совершенно правильно. Не будет давать боев на границе России, как ждет этого Наполеон, у которого сейчас огромное преимущество в численности армии. И она очень сильно качественна и будет затягивать того вглубь страны. Он прекрасно осознает, что французскую армию в России подстерегает много бед. Это и тяжелые дороги, суровый русский климат и огромные просторы страны, и противодействие всего народа. Барклай понимает, что у французов нет в России больших запасов продовольствия. Их будет ждать постепенная гибель». Александр слушал ее, затаив дыхание, а потом сказал: «Нет, ты потрясающая женщина. Никто и никогда, даже военные высоких чинов, не могли так ясно и полно изложить еще не свершившиеся события с такой уверенностью. Ты думаешь, так и будет?» «Я не думаю. Я знаю. Точнее, я почти уверена, что так и будет. Главные битвы развернутся именно здесь, на нашей Смоленской земле. Совсем рядом. Я тебе больше скажу. После того, как французские войска будут изгнаны с русских пределов, наша армия примет участие и в заграничных походах, и вступит в Париж. Но ты не рассказал о штуцерах, и про печки-гусарки, и про полевую кухню с вышибойками». Голос женщины звенел от нетерпения. Александр вновь безудержно рассмеялся и, притянув к себе женщину, стал покрывать ее поцелуями, приговаривая сквозь смех. «Тебя бы сделать помощницей председателя департамента военных дел Государственного совета. Навела бы там порядок. А про штуцеры, гусарки и все остальное я все материалы по инстанциям передал и ими заинтересовались. А сейчас иди лучше ко мне, воительница моя любимая». И Александр еще крепче обнял Наталью. Ночь пролетела незаметно в ласках и разговорах, а рано утром военным надо было ехать по месту службы. Полк Александра входил в состав 3-й резервной армии и будет действовать на Западе против французского 7-го корпуса генерала Ренье. Они были назначены в арьергард и прикрывали тылы нашей страны, далее активно участвуя в заграничных битвах. Под Дрезденом Лубенский полк геройски атакует гвардейскую пехоту и, потеряв убитым своего храброго шефа Мелисина, сомнет неприятельское каре. Это наступление возглавит Александр. Закончит полк свой боевой путь в Париже. Черниговский пехотный полк, в котором служил Дмитрий в день переправы Наполеона через Неман, будет находиться под Вильно. Затем отступление и постоянные стычки с неприятелем, пока в августе полк не примет участие в самоотверженной обороне Смоленска. После почти трехнедельного отступления и ежедневных стычек Черниговский полк займет позицию у Бородина. Закончит свой славный путь этот полк тоже в Париже. Но, естественно, ничего этого Наталья не могла рассказать ни Александру, ни Дмитрию. Единственное, что она могла сделать для них сейчас, это собрать лекарства и побольше продуктов в дорогу, а Александру вручить крестик и иконку из Болдинского монастыря. Перед уходом любимого Наталья крепко обняла его, стараясь запомнить дорогой облик. Уходя, Александр что-то положил на столик. Это было его жалование, которое он оставлял теперь уже своей законной жене. Затем они вышли на крылечко, где уже суетились дворовые, укладывая в вазок, в котором сидел Яша, все хозяйские припасы. Когда гусар увидел огромные корзины с провизией, он пытался протестовать, но Наталья и в шутку, и всерьез сказала: «Берите и не сопротивляйтесь, а то не посмотрю, что вы, ваше сиятельство. Так и засияю в глаз, что мало не покажется. Вон Дмитрий же не спорит». И под смех мужчин она все же распорядилась продолжать ставить корзины в повозку. А Наталья, скрывая слезы, пыталась этой незамысловатой шуткой поднять настроение мужчинам, понимая, как важно сейчас им быть бодрыми и спокойными. А Машенька молодец, тоже крепилась, но за спиной у крестной вытирала невольные слезы. Обнявшись, они так и стояли на пороге усадьбы, провожая самых дорогих своих людей в неизвестность.